Часть вторая. Экскурсия в технокосм. Глава первая. Симбиоз как движущая сила эволюции. Для начала, наверное, нужно рассказать вам о том, что такое технокосм, для чего он предназначен, откуда он взялся и чего достиг к настоящему моменту, сказал инспектор, остановившись перед дверью с латунной табличкой «Большой атлас технокосма». «Вообще-то», — сказал Левшов, — у меня был большой список вопросов, которые я хотел задать при встрече с представителями внеземных цивилизаций, но почему-то я их все сейчас забыл. Помню только вопрос, можно ли победить рак. Ну, уж с этим вы сами разбираетесь, это ваша биология. Мы на вашей планете недавно, и хуже вас самих понимаем, как вы устроены и что там у вас может внутри сломаться. К тому же, вопросы медицины мало волнуют действительно продвинутые цивилизации. Как только цивилизация переходит с биологических носителей сознания на цифровые, про медицину обычно напрочь забывают за ненадобностью. Впрочем, можно поднять нашу библиотеку и поискать какую-нибудь цивилизацию, у которой в прошлом была биология, схожая с вашей. Может быть, кто-то когда-то и нашел решение вашей проблемы. Но учтите, что генетический код у 4/5 биологических цивилизаций в нашей галактике не совпадает с вашим, и у них совсем другая биология и биохимия. Подождите, вы что же, хотите сказать, что у оставшейся 1/5 цивилизации такой же генетический код, как и у нас? Разумеется, общий одноклеточный предок, которого кометы разнесли по планетам разных звезд. Мы называем кометы разносчиками жизни. Нанороботы технокосма также разносятся кометами, но мы всего лишь используем то транспортное средство, которое уже существовало за миллиарды лет до нас и разнесло по галактике жизнь. И маршруты с тех пор особенно сильно не изменились, что очень удобно. Технокосм прибывает туда, где уже есть жизнь, гораздо чаще, чем это должно было быть, согласно статистике распространенности жизни в нашей галактике. Я вспомнил еще один вопрос, который хотел задать. Действительно ли скорость света предельная? Да, при определенных условиях, но не спрашивайте меня при каких. Если я сообщу вам, при каких условиях может быть нарушен предельный характер скорости света, ваша цивилизация сможет очень быстро создать такое оружие, которое ее немедленно уничтожит. Извините, эта информация закрыта для цивилизации вашего типа и уровня. Кстати, это напомнило мне еще один вопрос. Как часто цивилизации гибнут от собственного технического прогресса? Все зависит от положения цивилизации на шкале конкуренция-симбиоз. Простите, на какой шкале? Это шкала, которая определяет, в какой степени движущей силы эволюции и прогресса является симбиоз в сравнении с конкуренцией. Я не совсем понял. Вы что, хотите сказать, что симбиоз может быть движущей силой эволюции наряду с конкуренцией? Да еще толкать прогресс вперед? Или мне послышалось? Вам, землянам, конечно, трудно себе представить, что симбиоз может быть движущей силой эволюции. Вы привыкли, что на Земле всем движет конкуренция. Вижу, что придется вам кое-что рассказать из истории возникновения жизни в нашей галактике. Примитивная одноклеточная жизнь самозародилась одновременно в 4 далеко отстоящих друг от друга точках нашей галактики в период от 11 до 7 миллиардов лет до нашей эры. Для удобства будем называть эти 4 независимые линии первобытных одноклеточных штаммами А, Б, В и Г. Возможно, что в более поздние периоды были и другие случаи самозарождения жизни в других местах. Но мы о них ничего не знаем, потому что уже 5 миллиардов лет назад практически все пригодные для зарождения жизни планеты в нашей галактике с помощью комет оказались засеяны одноклеточными, принадлежащие по крайней мере к одной из линий А, Б, В или Г. В частности, планета Земля была засеяна штаммом Г. Если там и были местные, только что самозародившиеся новые линии одноклеточных, то они были быстро вытеснены более древними, и потому более совершенными пришельцами. А теперь самое главное. Все 4 штамма используют в некоторых своих очень важных биохимических процессах определенное количество атомов одного из 3 химически сходных металлов – никеля, хрома или молибдена. Им нужны совершенно ничтожные количества этих металлов, но если этих нескольких атомов в клетке нет, рушится вся цепочка биохимических процессов и организм гибнет. Так вот, штаммы А и Б используют в этих биохимических процессах никель, штамм В – хром, а штамм Г – молибден. С никелем и хромом особых проблем нет. Эти металлы весьма широко распространены в нашей галактике. Гораздо хуже обстоит дело с молибденом. В нашей галактике есть всего лишь несколько мест с аномально высоким содержанием молибдена, и именно в таком аномальном месте зародился 8 миллиардов лет тому назад штамм Г. Когда одноклеточные из штамма Г стали попадать на планеты других звезд, в частности на Землю, где запасы молибдена весьма малы, они оказывались в очень сложном положении. Казалось бы, всех остальных ресурсов на этих планетах было предостаточно. Огромные запасы углерода, водорода, кислорода, азота. Оставалось только размножаться практически до бесконечности, как это делали по всей остальной галактике организмы штаммов А, Б и В. Но молибдена не хватало, и тогда эволюция на этих планетах пошла по очень необычному пути. Одни клетки стали пожирать другие, чтобы добыть молибден из своих конкурентов. Клетки штамма Г, оказавшиеся в тяжелых условиях планет с низким содержанием молибдена, изобрели убийство. Появились первые на свете хищники. Подождите, подождите, вы хотите сказать, что в нашей галактике есть планеты, где нет хищников, где никто и никого не убивает и не поедает? Может быть, там и травоядных нет? Таких планет в галактике большинство, ответил инспектор. Кстати, вклинился примечание переводчика, никакого различия между хищниками и травоядами в их языках нет, поскольку все их жители в некотором смысле являются травой. Они получают энергию непосредственно от фотосинтеза в своей коже. И хищников, и вегетарианцев они называют одним словом – убийцы. «Ага», – сказал Левашов, – «так значит, понятие убийства им все же знакомо. Скажем так, у них был определенный негативный опыт общения с цивилизациями, развившимися на основе штамма Г», – ответил инспектор. «Пытались съесть туземцев?» «Нет, на самом деле туземцы, развившиеся из штамма А, Б или В, несъедобны для пришельцев, развившихся из штамма Г. Другая биохимия. Здесь все гораздо тоньше, и это скорее связано с изначально заданным направлением развития, эволюционной траекторией. В мирах, в которых одноклеточные изначально пожирают друг друга, затем появляются многоклеточные организмы, пожирающие друг друга, и в конце концов появляется разумная жизнь, вся история которой – это история войн, грабежей и обращения побежденных в рабство. Движущая сила эволюции и прогресса на таких планетах – это беспощадная конкурентная борьба с себе подобными. Война всех против всех. И когда такие цивилизации выходят в космос, они приносят с собой в космос свою войну, на беду всем окружающим. Шкала конкуренции симбиоз была разработана нами специально для оценки опасности, которую та или иная цивилизация может представлять для технокосма. Оценка выводится на основе огромного количества факторов, начиная с замеров содержания молибдена в окружающей среде планеты и кончая тщательным анализом биологии обитателей этой планеты и истории ее цивилизации. 10 баллов по этой шкале – эта цивилизация основана исключительно на сотрудничестве и симбиозе. 0 баллов – всеобщее пожирание друг друга без каких-либо признаков симбиоза. На самом деле эти две крайние точки шкалы условные, поскольку в природе реально не встречаются. При 0 баллов одноклеточные пожирают друг друга и не могут даже объединиться в многоклеточный организм. Многоклеточный организм уже считается формой симбиоза клеток. Поэтому на практике шкала начинается с единицы. Десятка иногда встречается, но крайне редко. В отсутствии конкуренции единственной движущей силой эволюции и возникновения разума могут являться лишь тяжелые и быстро меняющиеся условия природной среды обитания. Но они чаще приводят к таким высокоразвитым формам адаптации и симбиоза, которые трудно назвать разумной жизнью. Они создают симбиотические организмы-конгломераты гигантских размеров, очень хорошо адаптированные ко всем мыслимым и немыслимым невзгодам. Но способность к абстрактному мышлению у них не развивается. Подавляющее большинство цивилизаций располагаются на этой шкале между 2 и 8. Цивилизации, лежащие ниже 3, это те самые цивилизации, которые гарантированно гибнут в результате собственного технического прогресса, так и не успев выйти в космос. Для технокосма они не представляют опасности. Мы не вмешиваемся в их ход естественного развития и даем им возможность убить самих себя. Самые опасные для нас – это цивилизации, лежащие на шкале между 3 и 4. Хотя это тоже цивилизации войн и убийств. Они время от времени оказываются способны на какой-то срок преодолеть внутренние распри. И тогда им удается достаточно долго избегать самоуничтожения. Настолько долго, что они успевают выйти в межзвездное пространство со своими воинами, и тогда они создают для технокосма серьезные проблемы. По отношению к этим цивилизациям мы стараемся предпринимать активные меры, направленные на то, чтобы они никогда не вышли в космос. Цивилизации между четверкой и пятеркой – это возможные кандидаты в члены технокосма. Хотя они все еще достаточно агрессивны, мы исходим из того, что они смогут преодолеть свое дурное историческое наследие, если мы окажем им определенную помощь. Цивилизации с показателем выше 5 баллов считаются нормальными цивилизациями, в которых прогресс происходит не потому, что каждый придумывает, как ему обмануть и обойти соседа, а потому, что все вместе придумывают, как выжить в этой огромной вселенной, полной природных угроз и опасностей. Хотя, конечно, здоровое и честное соревнование в их обществах тоже играет определенную роль, в особенности в цивилизациях между 5 и 7 баллами. Все цивилизации выше 5 баллов принимаются в технокосм автоматически, как только мы встречаем их на своем пути. «А где же на этой шкале находится земная цивилизация?» – спросил Левшов. «Мои обязанности инспектора как раз в том и состоят, чтобы провести детальную инспекцию вашей цивилизации и предоставить свою оценку на заседании комиссии по вновь обнаруженным цивилизациям. Заседание комиссии состоится через пару часов. Я хочу пригласить вас выступить на этом заседании в качестве свидетеля. Там же вы услышите и мою оценку положения дел на Земле». «Ваше предложение очень неожиданно, но, признаться, я не считаю себя вправе в одиночку представлять всю земную цивилизацию». «Не бойтесь, ваши показания не будут иметь решающего значения. За полвека исследований Земли мы накопили огромный фактический материал, и именно он, в конце концов, предопределит решение комиссии. Но вам будет полезно побывать на этом заседании. Вы ведь, кажется, мечтали увидеть вещи в перспективе. Уж чего-чего, а перспективы там будет предостаточно, я вам обещаю. А пока приступим к экскурсии». И инспектор широко распахнул дверь.